Глава 10. Нежная-принежная. «Зануда ты! Никакого в тебе куража нету!» — прошипела на ухо Соколовскому нежная-принежная Эвил. «Что? Без режиссера, небось, даже сцену встречи любимой, юной и прекрасной девушки, отыграть не в состоянии?» «В состоянии, дорогая. Но два вопроса. Где ты видишь тут девушку-то, да еще юную? У тебя что, раздвоение личности запамятовало, кто ты на самом деле? Я уж про возраст вообще почти молчу». «Лучше совсем про него молчи», — ласково посоветовала Эвил. «Я же потом могу и в истинном виде тебя обнять. Правда, опасаюсь, что тогда твоей Тане придется в тебе много чего чинить». «Милая, или ты сейчас завязываешь свой раздвоенный язык бантиком и стихаешь, или я сейчас сыграю сцену выпроваживания коварных изменщицы на улицу, а на роль девушки-кинозвезды выберу себе кого-то другого». «Слушай, и что ты такой вредный?» С некоторым даже уважением отозвалась Эвил, незаметно покосившись через плечо на улицу. «О, еще пара секунд, и дверь совсем закроется. И раз, и два, и...» Через миг после окончательного закрывания двери Соколовский филигранно выпутался из нежных, но слегка удушающих объятий и отодвинул от себя Эвил. «Значит так. Ты, милая, кое-что перепутала, наверное. Я обратился к тебе с предложением сотрудничества, причем взаимовыгодного, для того, чтобы это было мне удобно. Если мои условия тебя не устраивали, ты спокойно могла или отказаться, или сказать, что именно не так, но ты согласилась». «Ну и что?» — усмехнулась ему в лицо Эвил. «Ну и согласилась, потому что это было удобно мне. Избавиться от меня сейчас же ты не можешь. Мы только-только заморочили всем голову, и публика будет думать, что я твоя возлюбленная. Рассоримся в ближайшее время, так я же могу тебя ославить, понимаешь? Как придумаю что-нибудь этакое». Эвил насмешливо прищурилась. «Это еще кому поверят. У меня репутация прекрасная. А у тебя, ну ты сама знаешь, столько времени трудилась над амплуа злобноватой хулиганки». «Но обаятельной и очаровательной», — серьезно поправила его Эвил. «Харизматичной и влекущей». «Иначе я бы тебя и не выбрал», — хмыкнул Сокол. «Ладно, можешь какое-то время оставаться в гостинице. Вещи будут в камере хранения, вот тут». Он махнул рукой под лестницу, где тут же исполнительно скрипнула дверь свежесделанной камеры хранения. «А наверх можешь взять не больше половины своих чемоданов. Вон, сова донесет. И не забудь, я тебе говорил, что переезжать не стоит, так что все затруднения — это твоего хвоста дело». Вообще-то сова и гораздо больше могла донести, но Сокол решил сразу показать, кто здесь хозяин. Со змеей-то как? Чуть только расслабишься, и нате вам, она уже на шее обретается и периодически эту самую шею поддавливает. Так, в профилактических целях. Эвил рассердилась, а потом резко шагнула к нему и прошипела в лицо. «Ты тоже кое-что забыл. Ты закрыл свою врачиху от моего воздействия, но запамятовал, что сам тоже человек». Она уставилась в лицо Соколовского, и Таня, которая стояла на середине лестницы, беззвучно ахнула, испугавшись, что Филипп сейчас поддастся влиянию Эвил, но он только злорадно расхохотался. «Змеюшка моя золотая, да ты совсем берега попутала. Я, в принципе, не поддаюсь никакому воздействию, а уж твоему так тем более. И не выпучивай так глаза. Во-первых, это неэстетично. Во-вторых, на меня это не действует. А в-третьих, они у тебя, кажется, болят». Таня ожидала какого-то взрыва эмоций от Эвил, но та только разочарованно вздохнула. «Жаль, жаль, но попробовать-то все равно стоило. Кстати, а когда тут кормят?» Соколовский даже развеселился. «Нет, в самом-то деле, ну что делать с таким неописуемым существом? Ничем-то она не смущается, не тормозит и ни на миллиграмм не чувствует себя виноватой. Кормят, когда ты что-то себе в ресторанах с доставкой закажешь». «Фррр, а что, еды тут совсем нет?» — уточнила она, прищурившись на шорох под лестницей. «Милая, если ты попробуешь поохотиться, отсюда целой тебе не выйти. Официально предупреждаю. А если от тебя кто-то пострадает, то и живой не факт, что выберешься». «Ой, напугал, напугал! Я ж слышу, что тут кто-то грызучий есть». «Тот, кто тут есть, не про вашу змеиную честь», — отреагировал Сокол. «Ну ладно, ладно, лично я и не буду», — расплывчато пообещала Эвил. «Смотри, если что, я тебя предупредил. Кстати, персонал трогать тоже нельзя». «Эту, что ли?» — Эвил кивнула на Татьяну. «Врача, от которого зависит твое драгоценное здоровье, называть это, что ли, как-то опрометчиво не находишь? Ты же вроде в приличной семье воспитывалась, уважаемого полозового рода, так сказать, в традиционно восточном уважении к медикам». Эвил, как ни странно, устыдилась, по крайней мере, на вид. «Да, я не права. Татьяна, приношу свои извинения». Она склонила голову. Таня только-только хотела сказать, что ничего страшного, но, перехватив суровый взгляд Соколовского, приняла строгий вид и ответила. «Я принимаю ваши извинения». Видимо, отвечено было правильно, потому что Эвил, подняв голову, смотрела на нее уже как-то менее пренебрежительно. «Да, так к вопросу о прочем персонале. У меня здесь работает один человек, Татьяна, несколько воронов, вороницы, листравник, сова, кот, гуси, еще кое-кто. Кроме этого, могут приезжать гости. Это я к тому, что кого бы ты ни увидела в этом здании, есть, пугать, ловить или охотиться на них не стоит. Ты меня поняла? В противном случае даже в комнату не поднимайся, разворачивайся и ползи отсюда». «Хорошо, хорошо», — выдохнула Эвил, которая в очередной раз ощутила, что глаза-то у нее болят. «Не надо так переживать за свой драгоценный персонал», — фыркнула она. «Значит, мы друг друга поняли, и никаких сюрпризов не будет», — понадеялся Соколовский. Впрочем, уверенности у него не было ни малейшей, поэтому он в очередной раз порадовался тому, что устроил гостиницу именно в Норушном доме. Эвил явно о Норушах ничего не знает. Знала бы, учуяла бы и спросила. А так, ну, сюрприз будет змеюке. Но наглая просто изумительно. Хотя и это хорошо. Какой-то более стеснительной особе контакт с папарацци был бы в тягость, а этой в наслаждение. Она любого хама на косточке разберет, пожует и выплюнет. Тут ему пришло в голову, что Эвил это может осуществить и не в переносном смысле, а в прямом. «Это дело такое. Работа рискованная, тут каждый сам за себя. Если что, ребятки, я вам гарантии безопасности не давал. Сами пришли, сами и спасайтесь». Последняя фраза оказалась пророческой. На следующий же день в почти всех крупных изданиях появились фотоистории о романе звезды отечественной киноиндустрии и известной певицы. Фото были одинаковыми, теми самыми, которые были отсняты Лехой Хвостовым. Сам Леха мог бы какое-то время почивать на лаврах и денежных вливаниях от этой добычи. Но так как интерес к теме попер как на дрожжах, он решил развить успех. К Соколовскому он решил пока не соваться. Все-таки мужик крупный, врежет мало не покажется. А вот певичку заловил у студии звукозаписи. «Слушайте, а что это у нас с хвостом происходит?» Интересовались потом его коллеги. «Чего он как укушенный пишет и пишет про эту, как ее, Эвелин, которая Эвил, прямо оторваться от темы не может. Причем про ее роман как-то так, по касательной, а вот про нее саму прямо хвалебные оды складывает. Само собой, такое непонятное поведение сотрудника заинтересовало и его начальство. Им-то нужны горяченькие факты, что-то этакое, скандальненькое, с душком. Правда, и Эвил, которая, как хороший настройщик рояля, настропалила хвоста на нужный лад, была не новичком в подобных делах. Так что Леха отвечал вполне себе логично. «Да я ее просто прикармливаю. Несколько хвалебных статеек, и она нам сдаст все откровения про личные отношения с Соколовским», — отвечал он. Правда, почему-то его глаза при этом упорно сбегались к переносице, и в голове слышалось некое непривычное пришептывание. Но кто там всматривается в рабочего папарацци? И кому какое дело, что там в его голосе? Кого вообще интересует этот человеческий расходный материал? Носит эксклюзивную гадость. Молодец. Не носит, пшел вон, все просто. Да, жестковато, конечно. Так и бизнес такой. Доходный, но непростой. Нырнул на дно, изволь соответствовать канонам придонной журналистики. Короче, про Соколовского писали практически без зуба, даже, можно сказать, с оттенком сочувствия. Мол, попал мужик, как есть попал. На редкость порядочный человек. А влюбился в этакую гангрену, прямо хуже керосину. Сама Эвил тоже была не в обиде. Ее имидж роковой, харизматичной, но обаятельно привлекательной злодейки воссиял новыми гранями, подчеркивая золото змеиных глаз, которые уже не было необходимости скрывать хотя бы до новой линьки. Сама Эвил против ожиданий вела себя неожиданно тихо, копалась в чемоданах, шуршала в своей комнате, вежливо общалась с Татьяной, когда та обрабатывала ей глаза, заказывала себе еду, ни от кого ничего не требуя. Короче, вела себя абсолютно беспроблемно. Целый день так себя вела, очень старалась. За этот день Таня успела приготовить комнату для Карины и дождаться саму Вороницу, которую привезла Крылана. «Таня, они приехали и идут через палисадник», — доложила Татьяне Шушана. «Змеюка пока в своей комнате. Да, мы можем девочку провести так, что ее в гостинице и видно не будет». «Лучше так сделать, что-то мне не кажется, что спокойствие и Эвил — это взаимно существующие понятия. А Карине и так в жизни досталось, чтобы ее еще змеями пугать». Таня подошла к входной двери, открыла ее и увидела Крылану, которая поднималась по лестнице в сопровождении супруга и... 17? Да она выглядит лет на 14 в лучшем случае», — подумала Таня. «У меня Вика и то уже кажется старше. Хотя это дело такое, все взрослеют по-разному. Но этой пташке, по-моему, и расти-то нормально не давали. Худенькая, бледненькая, с тускловатыми черными волосами, затянутыми в тугую косу. Вся какая-то сутулившаяся, словно пытающаяся казаться еще меньше и незаметнее. Карина ничуть не походила на воронец, которых раньше видела Таня». «Ох, ухонюшки!» — тихонько вздохнула у Таниного локтя Шушана. «Совсем загнали мышоночка в угол!» Крылана подождала, покуда Карина, держащая свой чемодан, торопливо поднимется на лестничную клетку и строго сказала. «Карина, это Татьяна. Тань, это та самая воронница, которая поступает в твое полное распоряжение». «Здравствуйте», — едва слышно откликнулась Карина, еще больше втянув голову в плечи. «Да не сутулься ты», — вздохнула Крылана. «Никто тут тебя не обидит». «Я понимаю», — Карина посмотрела на Таню и тут же опустила глаза, словно опасаясь, что сделала что-то не то. «Так, я тебе все сказала, да?» — Крылана строго воззрилась на подопечную. «Ты переходишь на службу к уважаемому Филиппу Ивановичу Соколовскому. Татьяна — его доверенное лицо, и ты ей обязана полностью подчиняться. Полностью! Что бы она тебе ни сказала, ты все делаешь. Поняла?» «Да, все поняла». Еще один испуганный взгляд на Таню и снова в пол. так, Тань, забирай ее скорее, а то я сейчас озверею в конец!» Тихо сказала Крылана, подойдя поближе к подруге. «Это не Воронечка, а караул какой-то! Обнять и каркать!» Таня максимально мягко пригласила Карину в квартиру, распрощалась с Крыланой и Корундом и повела Вороницу к себе. «Полное ощущение, что подкрадываюсь к подраненной и смертельно перепуганной дикой птахе», — думала Татьяна. «Карина, я очень рада с тобой познакомиться», — начала она. «Ты только так не смущайся и не пугайся, хорошо?» «Да». Черные глаза на бледном узком личике стали еще больше. «Я очень постараюсь сделать все-все, что вы мне прикажете». «Вот и славно. А сейчас как ты смотришь на то, чтобы нам попить чай и что-нибудь съесть?» «Мне приготовить? Только скажите, где что можно взять?» Как пружинка распрямилась Карина, уже собравшись куда-то бежать и что-то делать. «Нет, тебе надеть тапочки и вымыть руки, а еще идти за стол. Кухня вон там, а я тебя подожду, хорошо?» «Да». Непонятно, к чему готовилась Карина, но когда Шушана, махнув лапкой на стену, показала ее в ванной, то Тане отчаянно захотелось повыщипывать все перья из хвостов ее родичей. Несчастное создание дошло до крана, открыло воду, сунуло под нее руки, прикрыло глаза и обессиленно привалилось к стене. Правда, через миг Карина подпрыгнула, видимо, решив, что недопустимо много тратит воды, спешно намылила руки, сполоснула их и торопливо выскочила из ванной. «Да, это будет труднее, чем я думала. Вран-то хоть сопротивлялся, бунтовал, отстаивал себя». «А этот несчастный ребенок уже давно сдался», — подумала Таня, приглашая Карину за стол и вручая ей чашку с чаем. Бутерброд ей в руки пришлось совать насильно, впрочем, как и печенье. Видно было, что она голодна, но брать что-то сама она не решалась нипочем. За столом Карина чувствовала себя очень неуютно, страшно переживая, что делает что-то не то, не так, и вообще ею будут недовольны. Распахнувшееся окно заставило ее отпрянуть в угол и замереть, прижимая к груди недопитую чашку. «Тань, привет!» Крамиш привычно поднимался с пола и тут увидел забившуюся в угол черноволосую и черноглазую девчонку. «О, у нас вороньи гости!» «Крамиш, познакомься, это Карина. Карина, это Крамиш, он тоже тут работает». «Жить ты будешь в комнате по соседству с ним, на чердаке гостиницы». «Здравствуйте», — едва слышно отозвалась Карина, не поднимая глаз. Крамиш вопросительно покосился на Таню, а увидев ее кивок, явно обозначавший что-то вроде «потом объясню», непринужденно сел за стол. Карина тут же подскочила и уставилась на Таню. «Мне нужно что-то сделать? Накрыть на стол?» «Карина, сиди». «Ты пока не на работе, а у меня в гостях. Так что ничего тебе делать не надо. Хотя надо. Да сиди, не подскакивай каждую минуту. Я хочу тебя кое с кем познакомить». Знакомство с Шушаной, которая, показав Тане Карину в ванной, умчалась проверить, чем занимается Эвил, Вороницу как-то успокоило, а уж появившихся нарушат она восприняла еще лучше. Серьезная норушная собака-мышка вызвала у Карины слабую улыбку, а появление на потолке бананоеда Плющери заставило изумленно захлопать глазами. «Гудини и гуси патрулируют коридор около комнаты Эвил, так что с ними познакомишься чуть позже», — объясняла деловитая Шушана. «Мой муж Тишинор занят на огороде. Его тебе я тоже потом представлю. Вран прилетит вечером. Таня тебе его покажет. А вот где наш кот?» Шушана была занята скандальной гостьей, контролем за грузчиками и сборщиками мебели, поэтому на Терентия внимания не обратила. «Спит у меня в постели», — доложила Татьяна. «Он очень устал. Нашел в сети детективный сериал «Чисто английское убийство». Смотрел его всю ночь и все утро, но сериал победил. Там слишком много серий для просмотра нахрапом». Таня улыбнулась, вспомнив Терентия, который во сне маскировался ее подушкой и бормотал что-то об инспекторе, которому надо принести улики. «Да детективился!» — фыркнул Крамиш. «Вот неуемная котина! Карина, а ты детектива любишь?» Он и спросил-то от нечего делать, и тут же сильно об этом пожалел, потому что Воронечка сжалась в комок и захлопала глазищами, словно он ее жестоко отругал, и прошептала что-то вроде: «Нет-нет, мне нельзя просто так время проводить». Удивленный Крамиш покосился на Татьяну, быстренько закончил есть и заторопился к себе. Предлагать Карине проводить ее в комнату на чердаке он не стал. Видно же, что чем дальше он будет обходить эту малохольную, тем лучше. Правда, никуда он уйти не успел, потому что в коридоре началось какое-то светопреставление. Гусиный гогот перемежался с пронзительным и сердитым писком Гудини, который, если ему было надо, орал очень громко и выразительно, совершенно отчетливо и понятно выражая все свои эмоции и посылы. «Посылает», — распознал Крамиш знакомые интонации, «и, похоже, очень далеко». Шушана махнула лапкой в сторону кухонной стены, за которой начинался гостиничный коридор, и вся компания, сидящая в кухне, узрела эпическое сражение гусей, перетягивающих какой-то кусок каната, и Карбыша, который прыгал вокруг и гневно верещал. «Что за веревку они делят?» — удивился Крамиш. «Не, это не веревка, это полосы вил», — бестрепетно просветила его Шушанна. «Судя по тому, что верещит Гудини, этот, недоразумение, кусок попытался на него поохотиться». «Чего? На Гудини?» — ахнул Крамиш. «Камикадзе!» «Как бы да», — согласилась Шушанна. «Шушенька, мне же надо их остановить. Они ж змейку того на несколько частей поделят», — запереживала Татьяна. «Открой проход». «Погоди, сейчас тут будет и вил, а я не хочу, чтобы ты попалась под горячий хвост», — остановила ее подруга. «Где она там?» Норуш прищурилась на стену с рядом дверей, где располагались гостевые комнаты, а потом кивнула. «Ну да, она приняла истинный вид, но дверную ручку мордой и хвостом открывать не очень удобно. А, вот уже почти справилась. Ну, 3, 2, 1, выполз!» Выполз и вил получился громким. Распахнувшаяся дверь ее комнаты с силой ударилась в стену, и из дверного проема вылетела золотисто-песочная громадина, сверкая чешуей, глазами и клыками. «Кто посмел?» — зашипела она, ринувшись спасать своего домашнего питомца. Гуси переглянулись и с призабавнейшим выражением восторга уставились на такого классного здоровенного червяка. Предыдущую добычу они дружно выплюнули, снисходительно не обратив внимания на Гудини, пискнувшего от восторга, вцепившегося в хвост несчастного опрометчивого змея и шустро поволокшего его к ближайшему проходу в междустенье. «Тишуна, позови Гудини сюда!» — велела Шушанна. «Змей дурак, конечно, но его же сейчас съедят!» Старшая из нарушат исполнительно юркнула под диван, а остальные, замерев, смотрели за эпическим сражением. Эвил ринулась было за Гудини, решив, что сначала надо питомца добыть, а разметать тут всех на атомы она и потом успеет. Но ринуться мимо гусей — это дело заведомо проигрышное. Нет, то есть попытаться-то можно, а вот осуществить это вряд ли. «Га-га!» уточнил один из гусей, встряхнувшись и принимая боевую форму. «Гау!» — решительно согласился второй, уже предусмотрительно надевший доспехи непробиваемых перьев и сменивший форму клюва на нечто убойно-таранное. Слаженный удар гусиных клювов мог пробить толстенную железобетонную стену, так что на Эвил он произвел незабываемое впечатление. «Что? Вы тут совсем ошалели!» — возмутилась она, напрочь забыв о наставлениях сокола и кидаясь на ненормальных птиц. «Сумасшедшая!» — убежденно просипел Крамиш, у которого от эпического зрелища аж дух перехватило. «Вы ж гляньте, они и ее поймали, перекрутили и перетягивают, как канат». «Чего вы все так вопите?» Сонный, уютный, слегка недовольный голос Терентия, прозвучавший от двери, заставил всех отвлечься от редкого зрелища гусиного соревнования и уставиться на Терентия. «И почему это у нас в коридоре? Гуси делят гигантскую змеюку, а на диване с ногами сидит какая-то деваха и прикрывается моим пледом. Эй, это мой пледик! Что за дом? Только лег поспать!» Уже и пледик сгробастали, и змею перетягивают. И все это без меня!